я лишаю на жизни, помни об этом. Если в системе ты виснешь, братан, долго ты так не погиснешь. Яд лишает на жизни, помни об этом. Если в системе ты виснешь, братан, долго ты так не покиснешь. Быстро пытаюсь добраться до сути, почему так много грусти, бля. Это система, эй, братан, а ну отозвись. Глаза закатились, нахуй ты так сильно закис. Только не засынай, Борис, этой дрянью давай раздупляйся, расшевелись. Сам виноват, не надо было так много, не боись, откачаем тебя, ты только держись. В гробу оказался вот так, пацанчик завис. После такой смерти прямая дорога вниз. Бля, мусора, закройте шариндосные лавки, а не гоняйте за травкой, сука, а нахуя им похуй, ловят халяву, они же сами тулят эту бодягу, гранату бы им в задний проход. Не ведись на иглу, слаб воли загрузнешь, я тебе не вру, просто о том, что творится в мире, я вам говорю. Это не фантазия, это все наяву, давай, малышка, ширинись, превратись в бабу-ягу. С черегом на корявом носу, сука, после на тебя я приду и носу. Яд лишает на жизни, помни об этом. Если в системе ты виснешь, братан, долго ты так не погиснешь. Яд лишает на жизни, помни об этом. Если в системе ты виснешь, братан, долго ты так не покиснешь. Эту тему не раз затрону, да не за дозу мать продадут. Потом даже они не вспомнят, им вообще похуй, когда их ломит. Не выканало и уже стонет, а кто-то за груз так, что на коляках вены себя вскроет. Как задумаюсь об этом, сразу расстроен. Быстрый и к таким песням я склонен. Забей на надутых гуню, иди в зал, лучше грушу попей. Заметишь, станешь сильней на протяжении парочки недель. Достаньте головы с этих петель. Уебаны, не смейте подсаживать детей. Сука умирает на протяжении парочки дней. Мне похуй, хочешь голову, гвоздь себе забей. Вспомни, как на эти губы проебал свой ты Харлей. Доносить вам мне это не лень. Если не поймешь, значит ты полный олень. Желаю силы бороться с этим дерьмом. Я всем перед тем, как взять баян в руку, подумай разика всем. Конец, респектосик вам всем. Яд лишает на жизни, помни об этом. Если в системе ты виснешь, братан, долго ты так не погиснешь. Яд лишает на жизни, помни об этом. Если в системе ты виснешь, братан, долго ты так не покиснешь.